Здравствуйте. Говорите. Вам звонят из компании «Инба Финансы», специалист Ходовская Оксана Александровна, разговор записываете. Олга Валентиновна, это вы? Да. Вы что там, вообще все не христи, а? Святой праздник такой названивать. Закон не запрещает звонить. Да, закон-то не запрещает, но чего есть святого у вас? Что-нибудь, хоть что-нибудь осталось для вас святого? Или вы вообще там конченые все? Я так понимаю, что оплачивать вы не собираетесь. Ну, конечно же, ничего я никому не буду оплачивать. Можете быть свободны. Я с нехристями позорными только так разговариваю. Креста на вас нет, сгорите в аду к чертям собачьим. Верующие люди в праздничный день так не разговаривают. С вами можно. Всего доброго. Не желаю вам того же. Желаю гореть в аду. Здравствуйте. Говорите. Компания «Верет», старшинство Казаткома, Ритальна. Ольга Михайловна? Да. Здравствуйте. По поводу вашей непогашенной задолженности. Ольга Михайловна, уточните, по какой причине вы не вносите платежи в микрофинансовую компанию «Пластиза»? Не хочу. Что вы не хотите? Пояснять. Пояснять? Ага. Хорошо, не поясняйте, Ольга Михайловна. Вносите просто платежи. Не нуждаюсь в ваших советах. Не слышу еще раз. Не нуждаюсь в ваших советах. Ну, так, видимо, вы сами же не знаете, что делать. Придется мне вам советовать. Да? А советовалка выросла уже у вас, чтобы советовать? А вы за мою советовалку, как вы говорите, не переживайте. Да я вообще вас не переживаю. Вы смотрите, больно надо. Насколько я вижу, здесь у вас и так уже просрочка полгода, даже больше. Которая мне жить совершенно не мешает. Несчастные 5000 рублей вы не можете внести в компанию. Ага. Хотя так платили компанию, спрашивали о предоставлении вам займа. Никогда хотите оплатить, а будете оплачивать именно как вы видите, я полгода не оплачиваю и оплачивать не собираюсь и не буду оплачивать. Хотите, а вот эти ваши бла-бла-бла-бла-бла, они останутся только вашими пустыми амбициями и надеждами. Вы можете говорить все что угодно, вы мне глубоко до звезды это все. Должником. И жить мне это совершенно не мешает. Нет, не буду. Что это с вами такое? Что это у вас там непонятные звуки, Ольга Михайловна? Вроде как взрослый человек. Какие непонятные звуки. Непонятные. Какие непонятные звуки. С вами провести конструктивный диалог. Да кто вы такая, чтобы конструктивные диалоги со мной вести? Какая-то телефонная звонилка? Оператор телефонного набора или чего, я не понимаю. Ну, попробуйте, да. Перезвоните. Перезвоните, перезвоните. Давайте перезвоните. Конечно, конечно. И сейчас побеседую, и потом перезвоните. Да, хорошо. Чего вы кричите, Ольга Михайловна? Я кричу. У вас проблемы со слухом или с головой? Ну да, что это у вас за звуки? Кому вы там акаете? Вы больная, барышня? Я вам говорю, ага. Под запись телефонного разговора ну, вот, вы договорим, да переслушайте. Переслушайте. У вас проблемы явно с головой или со слухом, потому что у вас... Вы не слышите, что вам Ольга говорят. Ольга Михайловна, вы... Давайте уже... Вы больная женщина, вызывайте себе неотложку. Вам срочно необходима медицинская помощь, чтобы вас завернули в беленькую рубашечку, рукавчики, аккуратненько завернули вам завязали на спинке и отправили вас в уютный домик с белыми стенами, потому что вы у вас слуховые галлюцинации. Вам говорят одно, вы слышите совсем другое. Женщина, вы больны, вас нужно изолировать от общества очень-очень срочно, потому что вы можете нанести вред себе, это хрен с ним, а окружающим. Это главное. Таких, как вы, в клетке надо держать. Потому что... Алло, Ольга Михайловна, алло. Хреном по лбу не дало? Алло, вам? Алло. Алло, Ольга Михайловна. А вы обязательно вот было исполнять, типа вы знаете, меня не слышите? Что, иди в жопу, знаешь что? На вас праздник слишком плохо повлиял. Долбанутая овца, я в шоке просто. Какие конченые только вы веристи работают. Вы в шоке, Ольга Михайловна. Ее даже с рынка выгнали, она не смогла толком даже рыбой торговать. Успокойтесь. После этого ее, конечно же, она подходит, ее берут в Эверест. Эверест, чтоб ты сдохла, на прощание тебе. Конченая. Не хочу с тобой. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Петров Александр Сергеевич, УФИН-коллег службы защиты бизнеса. Ваш договор с МФК «Турбозайм» был переуступлен нам на сегодняшний день, поэтому реквизиты по оплате изменились. Обращаю внимание, что ведется запись разговора. Ольга Валентиновна, правильно понимаю? Правильно понимаете. Звоню по поводу задолженности вашей. 30 192 рубля 62 копейки. Вы займ данный сегодня во сколько будете погашать? Не буду. Что значит не будете? Отказываетесь от исполнения ваших обязательств? Естественно. А как это так? А гражданский кодекс... Представляете, так можно было? Голосим. Я тоже сама раньше думала, что нельзя, а на самом деле можно. Но видите, я-то отказываюсь сколько времени и ничего, прекрасно себя при этом чувствую. И ничего мне за это не будет. Я просто упиваюсь своей безнаказанностью. Я думаю, юмор-то в данной ситуации у меня уместен все-таки. А при чем тут юмор? Это сухая констатация факта. Какой может быть? Констатация факта. Хорошо. Хорошо, я вас понял. Значит, фиксируем отказ от ваших конечно. И продаем данный долг сторонним коллекторским. А сами не справились, да? Распишитесь своей несостоятельности, что профессиональная служба взыскания взыскать не смогла. Вот смеха-то будет. Да смейтесь сколько угодно, Ольга Валентиновна. Да, конечно, будем смеяться. Я все время смеюсь. Я веселюсь вообще. Никаких людей. Эти все люди существуют только в вашем воспаленном мозгу. Ольга Валентиновна, вы ошибаетесь. Нет, я не ошибаюсь. Очень сильно ошибаюсь. Это все на словах. Бла-бла-бла. Каждый звонящий пытается меня убедить. Я не верю вам, Эверест. Вы балаболы. Я уже сколько раз в этом убедилась. У меня уже четыре раза балаболы. Четыре раза уже мне обещали, что вот уже через 15 минут к вам подъезжают наши сотрудники. Три раза они были уже на пороге у меня. Звонили, сказали, дверь открывай. Давайте сейчас все уже, приехали. Не знаю, сколько раз, раз 15, наверное, назначали на завтра, послезавтра и так далее. И никто никуда не доехал. И никто никуда не приедет. И все должны понимать, что обещание финколлекта – это пустой звук. Потому что финколлект лжет на каждом шагу. Вот такая вот сомнительная компашка. Ольга Валентиновна, вы поведите, как раз объясните мне, пожалуйста. А я не собираюсь перед вами отчитываться. Это вы будете передо мной оправдываться, а я перед вами не намерена. Я не буду перед вами оправдываться. Ну тогда можете быть свободны. До вас донес. Всего доброго вам. До свидания. До свидули. Run. Да-да. Алло. Да-да. Здравствуйте, компания MoneyMan. Меня зовут Шляфана Марина Вадимовна. Обращаем ваше внимание, что все телефонные разговоры записываются. Как? Марина Вадимовна. Марина Валентиновна, вам. Вы женщина? Вы не слышите, что я вам озвучиваю? У вас очень сильно мужской голос. Я сомневаюсь. Нет, вы ошибаетесь. Вам нет, я не ошибаюсь. Валентиновна, вам знакома? На, послушай. Анна, скажите еще что-нибудь. Так вы ее знаете или нет? Это говорит, что оно говорит. Run.